двойными мыслями ужасно трудно бороться. Я испытал. Бог знает, как они приходят и зарождаются. Но вот вы же называете это прямо низостью. Теперь я опять начну этих мыслей бояться. Во всяком случае, я вам не судья. Но все-таки, по-моему, нельзя назвать это прямо низостью. Как вы думаете? Вы схитрили, чтобы через слезы и деньги выманить. Но ведь сами же вы клянетесь, что исповедь ваша имела и другую цель, благородную, а не одну денежную. Что же касается до денег, то ведь они вам на кутеж нужны, не так ли? А это уж после такой исповеди, разумеется, малодушие. Ну, как тоже и от кутежа отстать в одну минуту? Ведь это невозможно. Что же делать? Лучше всего на собственную совесть вашу оставить, как вы думаете? Князь с чрезвычайным любопытством глядел на Келлера. Вопрос о двойных мыслях, видимо, и давно уже занимал его. «Ну, почему вас после этого называют идиотом? Не понимаю!» — вскричал Келлер. Князь слегка покраснел. «Проповедник Бурдалу, так тот не пощадил бы человека, а вы пощадили человека и рассудили меня по-человечески. В наказании себе и чтобы показать, что я тронут, не хочу 150 рублей. Дайте мне только 25 рублей и довольно. Вот все, что мне надо. По крайней мере, на 2 недели. Раньше 2 недель за деньгами не приду. Хотел Агашку побаловать, да не стоит она того. О, милый князь! Благослови вас Господь!» Вошел, наконец, Лебедев, только что воротившийся, и, заметив 25-рублевку в руках Келлера, поморщился. Но Келлер, очутившийся при деньгах, уже спешил вон и немедленно стушевался. Лебедев тотчас же начал на него наговаривать. «Вы несправедливы. Он действительно искренне раскаивался», — заметил, наконец, князь. «Да ведь что в раскаянии-то? Точь-в-точь, как и я вчера. Низок, низок, а ведь одни только слова-с. Да у вас только одни слова были. А я было подумал. Ну вот вам, одному только вам, объявлю истину, потому что вы проницаете человека, и слова, и дело, и ложь, и правда — все у меня вместе, и совершенно искренно. Правда и дело состоят у меня в истинном раскаянии. Верьте, не верьте, вот поклянусь, слова и ложь состоят в адском, и всегда присущей мысли, как бы и тут уловить человека, как бы и через слезы раскаяние выиграть». «Ей-богу, так! Другому не сказал бы. Засмеется или плюнет, но вы, князь, вы рассудите по-человечески». «Ну вот, точь-в-точь и он говорил мне сейчас», — вскричал князь. «И оба вы точно хвалитесь. Вы даже меня удивляете. Только он искренне вашего, а вы в решительное ремесло обратили». «Ну, довольно, не морщитесь, Лебедев, и не прикладывайте руки к сердцу. Не скажете ли вы мне еще чего-нибудь? Вы даром не зайдете». Лебедев закривился и закоробился. «Я вас целый день поджидал, чтобы задать вам вопрос. Ответьте хоть раз в жизни правду с первого слова. Участвовали вы сколько-нибудь в этой вчерашней коляске или нет?» Лебедев опять закривлялся, начал хихикать, потирал руки, даже, наконец, расчихался, но все еще не решался что-нибудь выговорить. «Я вижу, что участвовали. Но косвенно, единственно только косвенно, истинную правду говорю. Тем только и участвовал, что дал своевременно знать известной особе, что собралась у меня такая компания и что присутствуют некоторые лица. Я знаю, что вы вашего сына туда посылали. Он мне сам давеча говорил. Но что же это за интрига такая? — воскликнул князь в нетерпении. «Не моя интрига, не моя!» — отмахивался Лебедев. «Тут другие, другие, и скорее, так сказать, фантазии, чем интрига. Да в чем же дело, разъясните ради Христа? Неужели вы не понимаете, что это прямо до меня касается? Ведь тут чернят Евгения Павловича. Князь, сиятельнейший князь!» — закоробился опять Лебедев. «Ведь вы не позволяете говорить всю правду!» «Я ведь уже вам начал о правде не раз. Вы не позволили продолжать!» Князь помолчал и подумал. «Ну хорошо, говорите правду!» Тяжело проговорил он, видимо, после большой борьбы. «Аглая Ивановна!» — начал тотчас же Лебедев. «Молчите!» «Молчите!» Неистово закричал князь, весь покраснев от негодования, а может быть и от стыда. «Быть этого не может! Все это вздор! Все это вы сами выдумали! Или такие же сумасшедшие! И чтоб я никогда не слыхал от вас этого более!» Поздно вечером, часу уже в 11, явился Коля с целым коробом известий. Известия его были двоякие — петербургские и павловские. Он наскоро рассказал главный из петербургских, преимущественно об Ипполите и о вчерашней истории, с тем, чтобы опять перейти к ним потом, и поскорее перешел к павловским. 3 часа тому назад воротился он из Петербурга и, не заходя к князю, прямо отправился к Епанчиным. «Там ужас, что такое!» «Разумеется, на первом плане коляска, но, наверное, тут что-то такое и еще случилось, что-то такое, им с князем неизвестное. Я, разумеется, не шпионил и допрашивать никого не хотел. Впрочем, приняли меня хорошо, так хорошо, что я даже не ожидал. Но о вас, князь, ни слова. Главнее и занимательнее всего то, что Аглая поссорилась давеча со своими, за Ганю. В каких подробностях состояло дело, неизвестно, но только за Ганю, вообразите себе это, и даже ужасно ссорятся, стало быть, что-то важное. Генерал приехал поздно, приехал нахмуренный, приехал с Евгением Павловичем, которого превосходно приняли, а сам Евгений Павлович удивительно весел и мил. Самое же капитальное известие в том, что Лизавета Прокофьевна безо всякого шуму позвала к себе Варвару Арделеонну, сидевшую у девиц, и раз навсегда выгнала ее из дому, самым учтивейшим, впрочем, образом. От самой Вари слышал. Но когда Варя вышла от Лизаветы Прокофьевны и простилась с девицами, то те и не знали, что ей отказано от дому раз и навсегда, и что она в последний раз с ними прощается. «Но Варвара Арделеонна была у меня в 7 часов», — спросил удивленный князь. «А выгнали ее в 8 или 8? Мне очень жаль Варю, жаль Ганю. У них, без сомнения, вечные интриги. Без этого им невозможно. И никогда-то я не мог знать, что они замышляют, и не хочу узнавать. Но уверяю вас, милый добрый мой князь, что в Гане есть сердце. Это человек во многих отношениях, конечно, погибший, но во многих отношениях в нем есть такие черты, которые стоит поискать, чтобы найти. И я никогда не прощу себе, что прежде не понимал его. Не знаю, продолжать ли мне теперь после истории с Варей. Правда, я поставил себя с первого начала совершенно независимо и отдельно, но все-таки надо обдумать. Вы напрасно слишком жалеете брата, — заметил ему князь. Если уж до того дошло дело, стало быть, Гаврил Арделеонович опасен в глазах Лизаветы Прокофьевны, а стало быть, известные надежды его утверждаются. «Как? Какие надежды?» — в изумлении вскричал Коля. «Уж не думаете ли вы, что Аглая? Этого быть не может!» Князь промолчал. «Вы ужасный скептик, князь!» Минуты через 2 прибавил Коля. «Я замечаю, что с некоторого времени вы становитесь чрезвычайный скептик. Вы начинаете ничему не верить и все предполагать. А правильно я употребил в этом случае слово «скептик»?» «Я думаю, что правильно, хотя, впрочем, наверное, и сам не знаю.

Я знаю, что он слышал про Настасью Филипповну и даже добивался. Заезжал к нему давеча, не принимает, не здоров, но богат, богат, имеет значение, и, дай ему Бог, много лет здравствовать. Но опять-таки Евгению Павловичу все достанется. Да, да, а я все-таки боюсь. Не понимаю, чего, а боюсь. В воздухе как будто что-то носится, как будто летучая мышь. Беда летает, и боюсь, боюсь. И, наконец, только на третий день, как мы уже написали выше, последовало формальное примирение Епанчиных с князем Львом Николаевичем.